Глава 4. Рассказы капитана де Белькура про Москву, подъездной дворец, загородные дома в Петровском, землянки французов, Башиловка, архитектор Матвей Казаков, лобное место, историческое прошлое его, Салтычиха, убийцы Жуковы, тайная канцелярия, истязания и пытки, вольная типография, Николай Иванович Новиков, деятельность московских масонов, гроза, постигшая их, университетская типография, старые московские типографщики и книгопродавцы, возвращение Новикова в Москву, характеристика Новикова, рассказы про масонов, обряд посвящения в масоны, банкеты масонов, число масонских лож в Москве, запрещение масонских лож в 1822 и 1826 годах. Забытая масонская ложа. В царствование Екатерины II Москва, как мы уже выше говорили, не производила хорошего впечатления своими постройками. По словам Тесьби де Белькруа, древняя столица имела вид совокупности многих деревень, беспорядочно размещенных и образующих собою огромный лабиринт, в котором чужестранцу нелегко опознаться. «Вы видите тут, — говорит он, — огромные, роскошно изукрашенные палаты, но все строено в самом странном вкусе. Эти палаты окружены дрянными маленькими домишками, которые без преувеличения можно назвать балаганами. Даже самый царский дворец в Кремле состоит из беспорядочных, полуразрушенных построек, как будто он только что выдержал осаду от варваров-разрушителей. Улицы дурно расположены и также дурно содержатся. Благоустроенных общественных зданий нет, ни одно даже не заслуживает такого названия. Белькур восхищается только одними триумфальными красными воротами, существующими по сей час. Во время пребывания своего в Москве в 1775 году императрица Екатерина II повелела в память побед российских войск над оттаманами заложить подъездной дворец за Тверской заставой на пустом месте, принадлежащем Московскому Высокопетровскому монастырю. Постройку дворца государыня припоручила известному зодчему Матвею Казакову. Дворец был назван по местности Петровским и выстроен в готическом вкусе. Екатерина II в первый раз остановилась в этом дворце в 1787 году. Есть предание, что государыня во время своего пребывания здесь отослала все назначенные для нее караулы солдат, сказав, что она хочет остаться во дворце под охраной своего народа. И после того, как передает предание, толпы народа стали тесниться около дворца, остерегая друг друга, говоря: «Не шумите, не нарушайте покоя нашей матушки». Возле этого дворца уже в первое время стояли загородные дома графа Апраксина, князя Волконского, Голицына и других, а также в лежащей около большой вековой рощи ютилось несколько загородных трактиров и ресторанов. Один из таких, под названием «Любитель русской кухни», долго славился своими гастрономическими обедами. Его содержал француз-повар. В Отечественную войну Петровская роща пострадала от неприятелей. Самые большие деревья были вырублены на батареи. Французы в этой местности построили себе роскошные землянки с рамами, дверями, зеркалами и мебелью, взятыми из лучших барских московских палат. Но когда в Кремле вспыхнул пожар, и французы начали выбираться из Москвы, то и император Наполеон выбрал своим местожительством Петровский дворец, а гвардия и свита его еще гуще разместились в этих землянках. При выступлении неприятеля из Москвы многие отдельные отставшие его отряды в этой местности были разбиты крестьянами, и трупы убитых были зарыты в этих землянках. Но, собственно, Петровский парк обстроился только в 30-х годах нынешнего столетия. В эти годы вся местность от Тверской заставы до Петровского дворца была разделена на участки и отдана желающим здесь строиться. Самое большое пространство земли взял тогдашний начальник комиссии для построений Башилов. Он выстроил здесь вокзал, где давались праздники с цыганами, фейерверками и тому подобным. В его же время был построен и Петровский летний театр. Улица Башиловка получила название от имени этого землевладельца. Петровский дворец Казаков выстроил в 7 лет. Государыне очень понравилось здание дворца. Кроме этого дворца, Казаковым в Москве построены Голицынская и Павловская больницы, соборная церковь в Зачатьевском монастыре и здание присутственных мест в Кремле. В этом здании считается образцовым произведением зодчества ротонда с куполом, над которым видна императорская корона с надписью «Закон». До 1812 года здесь стоял колоссальный золотой святой Георгий на коне, изображающий герб Московской губернии. Эта ротонда была назначена для общих собраний губернского дворянства и для баллотирования новых членов через каждые 3 года. Купол этот считается по своей величине чудом архитектурного искусства. Существует рассказ, что когда по его отделке были вынуты все подмостки и леса, начальник кремлевской экспедиции Измайлов пригласил всех известных тогда архитекторов, в числе которых был и знаменитый Баженов, для освидетельствования здания и купола. И когда зодчие выразили некоторые сомнения в прочности его, то Казаков взошел на поверхность купола и более получаса стоял на нем. Этот опыт, довольно наивный, надо сказать, восхитил всех архитекторов, и по возвращении Казакова он был принят рукоплесканиями и криками «Ура!». В первое время по постройке против главного входа великолепной арки воздвигнут был императорский трон. Обширные галереи с обеих сторон также были отделаны барельефами и гербами уездных городов Московской губернии. Когда в 1787 году Екатерина II с блестящей свитой обозревала эту постройку, она сказала сопровождавшему ее Измайлову: «Я ожидаю, что благородные дворяне при первом своем собрании здесь для выборов, смотря на этот трон, припомнят, что я дала им и всему их потомству грамоту с правами и преимуществами важными». После этого государыня обратилась к Казакову, сказав: «Как все хорошо, какое искусство! Это превзошло мое ожидание. Нынешний день ты подарил меня удовольствием редким. С тобой я сочтуся, а теперь вот тебе мои перчатки. Отдай их своей жене и скажи, что это на память моего к тебе благоволения». При выходе государыни из здания мастеровые приветствовали царицу восторженными криками. Императрица приказала им выдать 500 рублей. Казаков за постройку получил следующий чин, бриллиантовый перстень и значительную пенсию. Казаков пользовался благоволением императоров Павла I и Александра I. Им построено в Москве множество частных домов. Он умер в 79 лет в чине действительного статского советника по приезде его из Москвы в Рязань во время нашествия французов в 1812 году. На месте, где было воздвигнуто им колоссальное здание в Кремле, некогда стояли палаты князя Трубецкого и упраздненные церкви святых Козьмы и Дамиана, Филиппа Митрополита и введение во храм Богородицы. В числе построек нехудожественных и капитальных, но важных в истории Москвы в царствование Екатерины II на Красной площади против Спасских ворот было перестроено лобное место. До этого оно было кирпичное с деревянной решеткой, которая запиралась железным засовом, имела навес или шатер на столбах. Государыня приказала сделать его из дикого белого тесаного камня, круглый помост его с амвоном оградить каменными перилами, а с запада — ступенчатый вход с железной решеткой и с дверью. Позднее при императоре Павле I московское купечество хотело здесь поставить под куполом огромный крест с изображением страстей Христовых, рая и ада, также святых мест Иерусалима, хранящийся в соборной церкви Сретенского монастыря. Но почему-то этот план не осуществился, хотя проект и был одобрен митрополитом Платоном. Лобное место издревле имело религиозное и государственное значение. Сюда ставились приносимые в Москву святые мощи и образа, здесь служили молебны, здесь объявлялись указы народу, и отсюда народ узнавал об избираемых на царство царях. Отсюда патриарх раздавал народу свое благословение, и здесь же совершались казни. Вероятно, по месту, недалекому от застенка, который помещался в Константиновской башне. При Петре I лобное место было обставлено головами стрельцов, воткнутыми на кол. И только при Петре II, по указам 1727 года, июня 10 и сентября 17, сняты виселицы и столбы, на которых были тела казненных. Лобное место получило свое название по валявшимся там черепам. Но полагают также, что название это произошло и от возвышенного места, кафедры «лобиум» по-латински, с которой нередко цари говорили с народом. Отсюда Иоанн Грозный торжественно просил прощения у земли и обещал в присутствии митрополита и депутатов государства быть судьею и обороной своих подданных. Там же он в 1570 году объявлял свой суд над обвиненными боярами. Отсюда Василий Шуйский был провозглашен царем. С этого же места Лжедмитрий просил дозволения оправдаться ему перед народом. С лобного же места патриарх вербное воскресенье по совершении молебствия ехал по соборной церкви на осляти, ведомом царем. У лобного же места было самое раннее весеннее гулянье в Лазареву субботу, называлось оно «Под вербою». Здесь была небольшая ярмарка, на которой продавалась верба для наступающего праздника недели Ваи или входа в Иерусалим. Предельный храмовый праздник этого дня был в Покровском соборе, известном более под именем Василия Блаженного. С лобного места нанимались попы служить обедни в домовые церкви. У лобного места при царе Алексее Михайловиче стояли пушки и был царев кабак, называемый под пушками. На этом же лобном месте была поставлена на эшафоте палачом Салтычиха в саване со свечой в руке, с листом на груди, на котором было написано «Мучительница и душегубица». Салтычиха, Дарья Михайловна, была вдова Салтыкова и по связям покойного своего мужа принадлежала к самым знатным людям того века. загублено ею было крестьян и дворовых людей до 138 душ. Гнев Салтычихи происходил только от одной причины — за нечистое мытье белья или полов. Побои Салтыкова наносила собственноручно, палкою, скалкою, поленьями, или при ее глазах несчастных добивали плетями ее конюхи и гайдуки. Замечательно, что сердце этой ужасной женщины было доступно любви. Она питала самую нежную, сердечную любовь к инженеру Тютчеву. Жила эта тигрица в Москве, в собственном доме на углу Кузнечного моста и Лубянки. Дело Салтычихи тянулось 6 лет. Салтычиха от всего отпиралась, говоря, что все доносы были сделаны на нее из злобы. Судья просил императрицу, чтобы она дозволила употребить над ней пытку. Государыня не согласилась, но только приказала перед глазами Салтычихи произвести пытку над кем-нибудь из осужденных, но и это не привело последнюю к раскаянию. Но, наконец, душегубицу и мучительницу приказано было заключить в подземную тюрьму под сводами церкви Ивановского монастыря. Пищу приказано ей было подавать туда со свечою, которую опять гасить, как скоро она наестся. Пищу подавал ей солдат, сперва в окно, потом в дверь. По сказанию старожилов, от своего тюремщика она родила ребенка. Салтычиха была в старости очень толстая женщина, и когда народ приходил смотреть в окошко, самовольно отдергивая зеленую занавесочку, желая посмотреть на злодейку, употреблявшую по общей молве в пищу женские груди и младенцев, то Салтычиха ругалась, плевала и совала палку сквозь открытое в летнюю пору окошечко. Салтычиха была заключена в склепе 33 года, умерла в 1800 году и похоронена в Донском монастыре. Застенок, в котором она сидела, разобран вместе с церковью в 1860 году. Царствование Екатерины II, отправление карательного правосудия с принесением публичного покаяния совершалось как на лобном месте, так и на улицах Москвы. Государыня такими гласными обрядами хотела действовать на дух и нравственность народа, возбуждая омерзение к ужасным преступлениям. Из таких примеров известен был в 1766 году еще один, когда по московским улицам при громадном стечении народа отряд солдат с заряженными ружьями со священником с крестом провожал босых, скованных мужчину и женщину в саванах с распущенными волосами, которые падали на глаза. Это были Жуковы, убийцы своей матери и сестры. Они останавливались пред дверями Успенского собора, перед церквями святых Петра и Павла в Басманной, Параскевы Пятницы на Пятницкой, у Николы Явленного на Арбате и так далее. Там читался им манифест. Преступники, стоя на коленях, должны были прочесть сочиненную на этот случай молитву и неоднократно повторять пред народом покаяние. В екатерининское время тайная канцелярия была уничтожена, но вскоре открылась тайная экспедиция, что было одно и то же. В 40-х годах нынешнего столетия старожилы московские еще помнили железные ворота этой тайны, где караул стоял во внутренности двора. Страшно было, говорили, ходить мимо них. В застенках и каменных мешках содержались заподозренные и оговоренные люди в кандалах, колодках и нередко с кляпом во рту. Туда не допускались ни родные, ни знакомые. Ворота отпирались только при особенных случаях или рано утром, или поздно ночью. Места заключения назывались в старину порубами, ямами, погребами, каменным мешком, где нельзя ни сесть, ни лечь. В Константиновской башне, по стене Московского Кремля к ней ведущей, существует по сей час крытый коридор с узенькими окошечками, где содержались приговоренные к пытке с заклепанными устами, которые расклепывались для ответа и для принятия скудной пищи, и прикованные к стене, в которой были железные пробои и кольца. Употребительнейшей из пыток в то время была дыба или виска. Истязуемому завертывали и связывали назад руки веревкою, за которую, подняв кверху на блоке, утвержденном на потолке, вывертывали руки из суставов, а к ногам привязывали тяжелые колодки, на которые становился палач и подпрыгивал, увеличивая мучения истязуемых. Кости, выходя из суставов, хрустели, ломались, иногда кожа лопалась, жилы вытягивались, рвались. В таком положении пытаемого часто били кнутом по обнаженной спине так, что кожа лоскутьями летела, и после еще встряхивали по спине зажженным веником. Когда снимали с дыбы, палач вправлял руки в суставы, схватив за руки и вдруг дернув наперед. Иногда, для вынуждения признания у преступника, перед ним пытали на заказ другого злодея, дабы тем вынудить правду у обвиняемого. Также кормили подозреваемого соленым и сажали его в жарко натопленную баню, не давая ему пить до тех пор, пока не вымучат признание, часто ложного. При истязании секли иногда и сальными свечами. Последние причиняли ужасные мучения. Допрашивали подлинную, также подлинниками или смоляными кнутами, к хвостам которых прикреплялись кусочки свинца. Наказывали кнутом преступника, положив его на спину другого. Аббат Шабдатрош приводит в своем путешествии описание такого наказания над Натальей Лопухиной, статс-дамой, первой красавицей своего времени в царствовании Елизаветы Петровны, за участие в заговоре маркиза Ботта. «Простая одежда, — говорит он, — придавала новый блеск ее прелестям. Один из палачей сорвал с нее небольшую япончу, покрывавшую грудь ее. Стыд и отчаяние овладели ею. Смертельная бледность показалась на челе ее. Слезы полились ручьями. Вскоре обнажили ее до пояса ввиду любопытного, молчаливого народа. Тогда один из палачей нагнулся, между тем другой схватил ее руками, приподнял на спину своего товарища, наклонил ее голову, чтобы не задеть кнутом. После кнута ей отрезали часть языка. Екатерина II запретила наказывать на спинах других, а приказала делать на станке и козе. В застенках нередко истязуемого подымали на блоки вверх, разводили под ним огонь и мучили его жаром и дымом или привязывали его на кол, так что можно было его вертеть над огнем, как жаркое на вертеле. Для выведывания тайны также забивали под ногти спицы или гвозди. Это называлось «выведать всю подноготную». При Бероне иногда виновных бросали с камнем в реку, чтобы след простыл. Ранее этого так казнили отцы-убийц на Руси. Связав им руки и привесив камень или надев на голову куль, кидали в воду. Также, по преданию народному, их живыми опускали на дно могилы, а на них ставили гроб с телом убитого и таким образом засыпали землей. За подделку денег лили в горло олово и отсекали руки. При Петре I было введено колесование, заимствованное от шведов, и вешение за ребра.